Глава 14. Как и опасалась Вера, из авантюры с племянником Протвиной ничего не вышло. Правда, поручик Гардин был в этом немало не виноват и со своей стороны сделал все, что мог. Видимо, тетка обстоятельно описала ему радужные перспективы возможного брака и огромные приданые невесты. Был чинный визит вместе с тетушкой в дом Таневицких. Был вечер с чаем, пианино и танцами, была мазурка, в которой Александрина казалась необыкновенно хороша. Аннет, чтобы не отвлекать на себя внимание гости, натянула нелепые серо-лиловые платья, стянула своевольные кудряшки в старушечий пук на затылке, полвечера просидела в дальнем углу, не участвуя в танцах, а потом и вовсе, сославшись на головную боль, ушла к себе. Таким образом, занимать гости пришлось Александрин. И она, к ее чести, сделала это мастерски. «Хоть чему-то учит их в Смольном», — подумала Вера, сидя у самовара с мадам Протвиной и глядя на то, как Александрин в новом туалете, неожиданно похорошев от внимания молодого человека с роскошными усами, хихикает и весело щебечет по-французски. На другой день условились встретиться уже у Протвиных. Затеяли было охоту, но отменили, вспомнив, что Александрин не умеет ездить верхом. Вместо охоты назначили гулянье в лесу. К счастью, стояли последние солнечные деньки. Крестьянские девки, слегка отдохнувшие после страды, устроили игры и хоровод, в который удалось даже затянуть Александрин. Поручик Гардин воодушевленно плясал Комаринского с хохочущей Аннет и произвел фурор. «Видит Бог, со дня на день предложение сделает», — возвещала Бубовинская Пифии горничная Домна, раскидывая вечером в комнате барыни засаленные карты. «Скорости вздохнете спокойно, Вера Николаевна. Мое вам нерушимое слово». Вера, впрочем, в успех предприятия верила слабо. Никакие меры предосторожности, принятые Аннет, не сработали. Взгляды поручика Гардина все чаще устремлялись на младшую барышню. Аннет и сама чувствовала, что все идет не по задуманному, тысячу раз прокляла Комаринскую, во время которой так непозволительно увлеклась, и поняла, что пора действовать решительно. Придумав поехать покататься в коляске по окрестностям вместе с кузиной и гостем, она в последний момент прямо на крыльце изобразила внезапный приступ мигрени. Вера, стараясь не рассмеяться, увела охающую Аннет обратно в дом. Гардин был вынужден отправиться кататься с одной Александрин. И ничего хорошего из этого не вышло. По недосмотру конюшевы в коляску вместо смирной опытной совраски оказался запряжен молодой и бестолковый жеребец Витязь, совсем недавно ходящий в оглоблях. Поначалу он вел себя прилично и честно вез легкую коляску по подмерзшей лесной дороге, позволяя Александрин вздыхать об ушедшем лете и восхищаться меланхолическим видом лысых осин. Однако, когда экипаж катил через косогор, со стороны ельника вдруг донесся пронзительный волчий вой. Витязь испуганно заржал, вскинулся в оглоблях, опрометью помчался вниз по косогору, ломая кусты, ворвался в реку по самый недоуздок и встал, весь дрожа, в стылой воде. Коляска опрокинулась, седаки полетели в воду. К чести Гардину он опомнился быстро и на руках вынес из реки свою бесчувственную спутницу. Для здорового как бык 25-летнего поручика купание в ледяной реке осталось безо всяких последствий. Но слабенькая Александрин расхворалась всерьез. Уже к вечеру у нее поднялся страшный жар, начался бред. Перепугавшаяся Вера послала в уездный город за доктором. Доктор прибыл к вечеру второго дня и нашел больную почти безнадежной. 10 дней Александрин находилась между жизнью и смертью. Жар не спадал, дыхание было жестким, отрывистым. Больная то бредила по-французски, полагая, что она до сих пор в стенах института. То просила воды, то священника, то снова проваливалась в забытье. Сбившиеся с ног Вера и Аннет едва успевали вливать ей в рот прописанные врачом микстуры, которые, впрочем, ничуть не помогали. Горничная Домна на свой страх и риск отправилась в дальнее село к бабке-знахарке Чудовке и принесла от нее чугунок отвратительно пахнущего варева. Вера, едва взглянув на Чудовкино снадобье, приказала немедленно его вылить. Но Домна, здраво рассудив, что вылить средство она успеет всегда, чугунок припрятала. На третью ночь разразился кризис. Александрин уже не приходила в себя. С ней начались судороги, она никого не узнавала. Вера и Аннет, обнявшись, плакали. Конец, казалось, был неизбежен. Было послано за священником. В сенях уже толклись дворовые, пришедшие проститься с барышней. Но Домна с Чудовкиным чугунком в руках и диким воплем «Да хоть насмерть опосля засечь прикажите, барыня!» прорвалась к изголовью больной. Разжав ножом стиснутые зубы, Александрин горничная влила ей в рот полный стакан Чудовкиного напитка. То ли помогло ведунино средство, то ли кризис, который должен был убить Александрин, обернулся против болезни. Но к рассвету дыхание больной выровнялось, а на лбу и висках выступил крупный пот. Всхлипывающая Домна сменила на ней сорочку, бережно обтерла барышню и укрыла новым одеялом. Священник произнес короткую проповедь о неисповедимости путей Господних, позавтракал и отправился во свояси. Разбрелась и дворня. Домна прикорнула на половике у кровати барышни, прижимая к себе драгоценный чугунок с лекарством. Измученная Аннет ушла к себе. Вера уснула прямо за столом, уронив голову на руки и не слыша настоятельных просьб малашки дойти до постели. Ее разбудила все та же малашка, драматическим шепотом доложившая о приходе поручика Гардина. «Господи, зачем же в такой рань?» — простонала Вера, поднимая гудящую голову и обнаружив к своему изумлению, что за окном серое утро, и по стеклу бегут дождевые капли. «Малашка, гребень! Умыться! Боже мой, платье сменить, оно все в этой микстуре! Что же ему нужно, наконец?» Гардин в парадной форме расхаживал взад-вперед по зале. Когда бледная, наспех причесанная княгиня Тыневицкая появилась в дверях, он подошел, поцеловал ей руку, церемонно осведомился о здоровье мадемуазели Александрин, услышав, что, слава богу, опасность миновала, попросил разрешения переговорить с княгиней о крайне важном для него деле. Вера предложила гостю сесть, опустилась в кресло сама и приготовилась слушать. К ее ужасу слова поручика пробивались к ней словно сквозь войлочную завесу, то пропадая, то теряя смысл. Лишь через несколько минут Вера с грехом пополам уяснила, что Гардин просит руки ее приемной дочери. Сначала Вере показалось, что она ослышалась. «Что? Простите меня, поручик, я очень дурно спала нынче и, вероятно, не поняла вас. Мы говорим об Аннет? О моей Аннет?» «Я надеюсь, вы позволите мне истратить жизнь на счастье, мадемуазель Тыневицкой». Но у Веры голова пошла кругом. «Поручик, не разыгрываете ли вы меня? Аннет еще слишком молода, ей 15 нет. Я не собиралась в ближайшее время выдавать ее замуж. И мой покойный супруг, я уверена, не одобрил бы такого раннего ее замужества». «Я готов ждать столько, сколько вы сочтете нужным», — решительно заявил Гардин. 2, 3 года, 5 лет. Сколько прикажете, княгиня?» «Но говорили ли вы с самой Аннет?» Порочек покраснел, смешался и жалобно признался, что он предпринял, разумеется, попытку. Но мадемуазель Аннет была в эти дни так занята, так обеспокоена здоровьем своей кузины. «Так чего же вы хотите от меня?» — вознегодовала Вера. «Если Аннет отказала вам, то на что же вы рассчитывали? Вы полагали, что я выдам ее замуж против ее воли? Такому не бывать, и кончим на этом разговор». Гардин совсем смутился и забормотал, что для него весьма тяжко будет утратить расположение княгини, что он не мыслил взять за себя княжну насильно, что он просто счел, что княжна настолько молода, что уместней будет вначале переговорить с ее матерью. Вера смягчилась. «Что ж, поговорите с Аннет еще раз. Если она согласится, и вы готовы подождать ее хотя бы 2 года, я не буду возражать». Говоря так, она чувствовала некоторые угрызения совести. Было очевидно, что Аннет согласия не даст. Так и вышло. Через 5 минут на весь дом раздался звонкий и сердитый голос княжны Таневицкой. Она и не предполагала в господине Гардине такой черствости, такого жестокосердия. Она была уверена, что, оказывая столько внимания ее бедной кузине, он, несомненно, сделает Александрин предложение. Это было бы и порядочно, и достойно звания гвардии поручика. Кузина была уверена в чувствах господина Гардина, она ждала лишь объяснения, бедняжка. Она 2 недели была на грани гибели, и вот теперь новый удар? О, как это несправедливо, как жестоко по отношению к несчастной, чудом оставшейся в живых Александрин. Что до нее, Аннетты Невицкой, то она не намерена выходить замуж ни сейчас, ни через 5 лет, ни через 25, поскольку не чувствует в себе ни малейших способностей к семейной жизни. Баста, баста, баста на этом! Вера не знала, смеяться ей или плакать, когда дрожки с совершенно убитым поручиком Гардином выкатились со двора, а в комнату вбежала растерянная Домна. «Да что же это за наказание, барыня? Снова у нас Александра Григорьевна без жениха остались. И где теперь нового-то сыщешь? Хоть вовсе Анну Станиславну из дому отсылай». Смех смехом, но Домна была права. Надежда удачно пристроить Александрин рухнула. И сейчас, сидя на пустой веранде перед чашкой остывшего кофе, Вера думала о том, что все надо начинать сначала. Противина теперь обидится насмерть. А за что, спрашивается? Мрачно размышляла она, глядя в залитое дождем окно. И Александрин может снова расхвораться. И дела запущены совсем, пшеницы не проданы, льны не сочтены. Господи, да когда же? Когда все это закончится? Снаружи прочавкали по грязи лошадиные копыта. Со скрипом остановился экипаж. Господи, кто ж там еще? С тоской подумала Вера. За спиной открылась дверь. И Домнин шепот возвестил. «Парня, пан Каманский приехали!» «Андрей Львович?» — Вера вздохнула. «Что ж, проси». Минуту спустя Каманский вошел на веранду и сразу же спросил. «Пани Вера, я не вовремя? Вы не расположены принимать гостей?» «Ничуть не расположена», — честно ответила Вера, вставая и подавая ему руку. «Но вы не гость, и вы очень вовремя». «В самом деле?» Каманский, казалось, был смущен и даже на стул напротив Веры опустился неловко. «Все соседи очень обеспокоены здоровьем мадемуазель Александрин». «Бог миловал», — устало сказала Вера. «Я уже много лучше, сегодня даже съела 1/2 тарелки бульона. Правда, отъезд господина Гардина мы от нее скрываем». Александрин ведь вообразила себе, что после того, как они вместе бултыхнулись в реку, он просто обязан будет на ней жениться. А вместо этого... Ну, чему же вы улыбаетесь? А все институт. Все это нервически жеманное воспитание. До сих пор содрогаюсь при воспоминании о том, что покойный Станислав Георгиевич был готов отправить туда Аннет. Это ведь вы его отговорили? Да, к счастью, мне удалось. Зато Александрин спасти было некому, и вот, благоволить и видеть результат. Где теперь добывать нового жениха, ума не приложу. «Вы совсем измучились, Вера Николаевна», — серьезно сказал Каманский, глядя на нее светлыми, спокойными глазами. «Вам бы не жениха падчерицы искать, а уехать в Италию или в Виши, отдохнуть зиму». «Шутите? Куда же мне ехать, когда еще никакие дела не улажены? Я была так занята, Александрин, что напрочь забыла обо всем остальном и...» «Я взял на себя смелость договориться в уезде о продаже вашей пшеницы», — перебил Каманский. «Долгополов согласен взять по моей цене, хотя подлец еще наварит. У вас пшеницы лучше». «Ну уж и скажете», — машинально пробормотала Вера. «Лучше, лучше, не спорьте. Менее засорена, и от сурепки вас Бог избавил. Так что этот выжига еще и в барыше останется. У вас ведь уже все просушено как следует. Давно, сразу после воздвижения. Ну и отсылайте с Божьей помощью. Если завтра дождь прекратится, грузите вазы и трогайте в Гжатск. Если хотите, пришлю вам моего Савельича. Он и проводит куда следует, и с купцом сам переговорит. «Андрей Львович, вы не поверите, как я вам благодарна», — горячо сказала Вера. «Вы правы, я совсем сбилась с ног в эти дни, и ваша помощь просто неоценима». «Бросьте, пани Вера. Я ведь уже говорил, что вы всегда можете на меня рассчитывать. Кстати, насчет ваших льнов тоже все уже решено. Можете отправлять». «Льны? Право, у меня даже слов нет». Вера глубоко, счастливо вздохнула. «Пан Каманский, вы меня от такой ноши избавили. Мне теперь осталось только жито сбыть, но это нетрудно. И все, боже мой, все! Только что Александрин пристроить и...» «Вам бы на зиму ехать в Петербург», — посоветовал Каманский. «Там больше молодых людей, фамилии Тыневицких очень известны, равно как и состояние. Думаю, мадемуазель Александрин не засидится». «Это еще если доходов хватит», — со вздохом напомнила Вера. «Довольно для одной зимы, не то уж дам хоть я взаймы», — с улыбкой процитировал Каманский, и Вера невольно рассмеялась. «Ну вот, вы хоть улыбнулись. А то я, когда вошел, уж подумал, что больны вы, а не Александрин. В самом деле, поезжайте и сами развеетесь от этих хозяйственных дел. Между нами говоря, вы к ним совершенно не приспособлены». «Это так», — грустно подтвердила Вера. «Я же и в деревне до замужества не жила никогда. То, что мне удалось не разорить детей за эти 3 года, уже счастье несказанное». «Вы совсем измучились», — повторил Каманский. Поднялся и, заложив руки за спину, принялся ходить по веранде. Слегка удивленная Вера следила за ним взглядом. «А я, собственно, к вам по важному делу, Вера Николаевна», — медленно выговорил Каманский. «Важному? О, если вы узнали, как мне сбыть жито...» «Жито сбудем, пусть пани даже не сомневается», — без улыбки заверил он. «Но я имел в виду несколько другое». Наступило молчание, нарушаемое лишь шелестом капель за окном. Каманский, задумчиво глядя в пол, продолжал мерно ходить по веранде. Встревоженная Вера не сводила с него глаз. «Да не мучьте же меня, Андрей Львович! Что еще стряслось?» «Вера Николаевна, как вы смотрите на то, чтобы выйти за меня замуж?» Каманский остановился, в упор посмотрел на молодую женщину. Долго ждал, но Вера лишь молча, изумленными глазами смотрела на него. Затем она с коротким стоном уронила голову на руки. «Понимаю. Только этого вам сейчас не хватало», — усмехнулся Каманский. Несмотря на поднявшийся в голове ураган, Вера подумала, как точно этот человек в очередной раз прочел ее мысли. «Прежде всего, позвольте вас заверить, что никакое ваше решение не изменит моего отношения к вам. Я никогда не откажу вам ни в своей помощи, ни в поддержке, поскольку глубоко уважаю вас и выполняю волю своего покойного друга. Я благодарна вам, но, Андрей Львович, вы же сами знаете. Вы помните, что я связана словом». «Только в этом дело», — усмехнулся Каманский. «Я, кажется, уже не раз вам говорил, что Стась не должен был брать с вас подобную клятву. В жизни не думал, что ему взбредет такое в голову. Фактически, вы же остались гувернанткой при его детях, не имея права даже решить собственную судьбу». «Так уж вышло», — как можно тверже сказала Вера. «Я со своей стороны вольна была никакого слова не давать, но я его дала и связана им». «Думаю, вы не будете долго связаны», — заметил Каманский. «Судя по успеху мадемуазель Аннет у молодых людей, ей ведь еще и 15 нет, а она уже отбила женихов у всех окрестных барышень. Причем ничуть того не желая. Аннет выйдет замуж в тот же год, как начнет появляться в свете, это очевидно». «Боюсь, что нет. Аннет совершенно не интересуется молодыми людьми. Настолько, что меня это даже пугает. Для нее музыка, пение — все. В 14 лет часами сидеть за инструментом и выполнять вокальные упражнения — это, согласитесь, необычно. Так что, может статься, девочка моя вовсе не захочет уродовать свою жизнь замужеством, и Вера осеклась, сообразив, что ее последняя фраза может обидеть Каманского. Но тот уже смеялся. «Вот как уродовать, пани Вера, неужели жизнь с нашим Стасем создала вам такое понятие о замужестве?» «Согласен, характер у него был не медовый, но тиранить женщину, и главное, когда он успел». «Ничего подобного», — торопливо возразила Вера. «Вы меня не так поняли. Вернее, это я неверно выразилась. Но я полагаю, что если девушка не хочет выйти замуж, не стоит злоупотреблять родительской волей и выпихивать ее из отчего дома любой ценой». «Мнение ваше спорно, но, положим, вы имеете на него право. Смею думать, у вас есть даже все основания считать так». Каманская опустился на стул напротив Веры, внимательно посмотрел на нее. «Так уж вышло, что мне известны все подробности ваших отношений с покойным Стасем. Мы с ним были близкими друзьями и, думаю, ничего друг от друга не скрывали. Я знал о его любви к вам еще тогда, когда вы сами о ней даже не догадывались». «Охотно верю», — холодно отозвалась Вера. «Я, кажется, обо всем тогда узнала последнее. Но я, простите, не считаю нужным сейчас обсуждать». «А я не намерен. Я хотел лишь сказать, что понимаю ваше положение и хотел бы его в меру своих сил облегчить». «Андрей Львович», — с глубоким вздохом начала Вера, «возможно, я действительно мало смыслю в хозяйстве и без вашей помощи попросту пропала бы. Вы в самом деле много делаете для меня и детей. Я не устаю благодарить вас за это. Положение мое сейчас не из легких, не спорю. Но я и не рассчитывала никогда на легкую жизнь. И, выйдя замуж за Станислава Георгиевича, никаких иллюзий себе не строила. Так что и сейчас, я думаю, мне нет нужды, сломя голову, выскакивать замуж, дабы наладить свое счастье. Люди всему учатся, выучусь я понемногу. В следующем году, Бог даст, будет уже получше и...» «Вера Николаевна, я всегда восхищался вашей волей и вашим характером». Каманский встал и снова начал ходить по веранде, не глядя на Веру. «Я убежден, что вы в самом деле превосходно со всем справитесь. Но так ли уж это необходимо, биться всю жизнь, как рыба об лед, ради чужих детей, напрочь забыв о своих удовольствиях, о своих радостях? Вы ведь совсем еще молоды, вы умны, с вами интересно беседовать, в отличие от всех знакомых мне дам. Вы много читали, и я был просто счастлив обнаружить в нашей глуши достойного собеседника. Вы обладаете здравым мышлением, не зараженным чрезмерной чувствительностью. Так подумайте. Выйдя за меня, вы сбросите с плеч тяжесть хозяйства, непомерную для женщины. Вы сможете заняться тем, что вам нравится, сможете читать, сможете общаться с привычным вам кругом людей. Я ведь не собираюсь держать вас в деревне зимой и летом. У меня в Петербурге достаточно знакомых, многие из них интересные люди. Вы беспокоитесь о будущем Маннет? Что ж, ее можно будет отправить учиться музыке в Италию. Я уверен, она будет в восторге. Кроме того, Аннет знает меня с детства. Вряд ли ей будет противно ваше новое замужество. Кроме того, неужели вам никогда не хотелось завести собственных детей?» Вера вспыхнула, ничего не ответив. Помедлив, сдержанно спросила: «Андрей Львович, для чего мне нужно новое замужество, я, кажется, уже уяснила. Но к чему это вам? Простите, пока не поняла». «Вера Николаевна», — Каманская остановился, растерянно взглянул на нее. «Я обидел вас? Право, я вовсе не хотел». «Я уверена, что не хотели, но объясните, в чем цель вашего предложения? Вы много лет живете один и, кажется, до сих пор превосходно справлялись. К чему вам молодая супруга? В жизни не поверю, что вы жертвуете своей свободой и спокойной жизнью ради того, чтобы спасти меня от тягот хозяйствования. К чему вы собираетесь повесить меня с детьми себе на шею?» Каманский расхохотался. «Право, пани Вера, вы великолепны! Ваши здравомыслие еще лучше, чем я полагал. Кто бы мог подумать в ваши-то годы? Ну, а если я скажу, что люблю вас, вы мне не поверите?» Не поверю. Хм. А почему, собственно? Пожал плечами Каманской. Веселые огоньки в его глазах окончательно сбили Веру с толку. А если бы я рухнул на колени и завыл, что часу без вас не проживу и в случае вашего отказа немедля застрелюсь в сенном сарае, тогда бы помогло? Могу попробовать, если желаете. Не стоит, мрачно сказала Вера. Шутовство в духе пана Самойленко вам не к лицу. Ах, так он и вас уже замучил. А я-то думал, его пламенное сердце отдано мадемуазель Аннет. Вера не выдержала и рассмеялась. Улыбнулся и Каманской. Ну вот и слава богу. Кстати, я действительно люблю вас. Насколько к этому способен. Но для вас, думаю, сей факт столь малозначащ, что не стоит останавливать на нем внимание. Вам нужны причины, побудившие меня сделать вам предложение. Отвечу так. Мне очень хочется каждый день иметь вас перед глазами, говорить с вами, выезжать с вами в свет и пыхтеть там от гордости, оставаться с вами наедине, качать на коленях наших детей и спорить с вами об их воспитании. Если это все не любовь, тогда я право теряюсь. Благодарю вас, пан Каманской. Вера окончательно взяла себя в руки. Но хочу вам напомнить, что все это может быть возможно лишь после того, как Аннет выйдет замуж и... То есть вы мне не отказываете? Боже мой, отказываю, конечно. Еще как отказываю. Пан Каманской, я не собираюсь выходить замуж ни за вас, ни за кого-либо еще. Сколько раз повторять? Ну, хорошо. Каманской снова сел напротив рассерженной Веры и спокойно улыбнулся. Давайте условимся так. Этого разговора между нами вовсе не было. Я ничего не говорил, вы ничего не слышали. Останемся в добрососедских отношениях. Мне слишком дорого ваше расположение, чтобы я решился его утратить из-за собственного упрямства. Но после замужества мадемуазель Аннет, которая, я уверен, не за горами, мы вернемся к этой беседе. И, надеюсь, я буду не самой бросовой партией для вас. Я не хотела бы вас обнадеживать. «Пани Вера, я ведь не мальчик, вроде этого навернувшегося в реку Гардина», — усмехнулся Каманской. «Стреляться от любовной неудачи в мои годы смешно. К тому же это и не поможет. Мне 43 года, и женщину лучше вас я навряд ли встречу. Тем более, что и поисками не утруждаюсь, а вам 26. Вы можете отыскать себе что-то лучше, моложе и ближе к вашему вкусу. Так что ни о каких обязательствах не может быть и речи. Вы вольны устраивать свою жизнь, как считаете нужным. Я со своей стороны буду ждать и ничуть этим не тяготиться. Кстати, насчет жита вашего у меня кое-какие мысли имеются. Я к вам заеду на той неделе, позволите? Конечно. Вера кое-как выжила из себя улыбку, поднялась. «Разрешите поблагодарить вас за оказанную честь». «Да бросьте, пани Вера», — невесело улыбнулся Каманской. «Засим откланяюсь, а вам лучше лечь поспать. Не забудьте, к вечеру пришлю Савельча. Готовьте вазы. Дождь еще этот не кстати. Но тут уж не поделаешь ничего. Унылая пора, а чей очарование. Ненавижу осень, а вы?» У Веры не достало сил даже пошутить в ответ. Каманская уехала, а она все сидела за столом, опустив голову на руки и чувствуя звенящую пустоту в мыслях. На веранду заглянула Домна, посмотрела на барыню, затем тихо на цыпочках отступила и прикрыла за собой дверь. Полчаса спустя шорох за окном стих, дождь прекратился. Вера некоторое время смотрела на унизанные бисером капель кусты за окном. Затем поднялась и, взяв со спинки стула накидку, спустилась с веранды в сад. В саду было серо и неприютно. С голых веток срывались холодные капли. Единственный желтый лист на макушке клёна зябко трепетал на ветру. Кутаясь в накидку, Вера пробралась по сырой траве в беседку за малинником, всю обвитую пожухшим плющом. Там, на деревянной, неструганной лавке, лежали несколько забытых яблок, крепких, желтых. Вера машинально взяла одно из них, надкусила, сморщила, ощутив кислую терпкость на языке. И эта кислота во рту оказалась последней каплей. К горлу подкатил комок, и Вера, уронив голову на руки, расплакалась навзрыд. От отчаяния и смертной тоски сжималось сердце. Сейчас ее никто не видел, не перед кем было сохранять спокойствие. Вера чувствовала себя страшно одинокой, слабой и беспомощной, как котенок, брошенный в реку под мост. «Бесполезно», — бормотала она, давя с рыданиями. «Что ни делай, все бессмысленно. Не нужно. Никому не нужно. Зачем, боже мой? Зачем только? И ничего теперь не поделать, Никита, милый. Ничего. Никита, боже мой, Никита, единственный мой. Никогда, никогда, никогда». Порыв ветра, пробежав по саду, швырнул в беседку горсть дождевых капель. Холодные шарики хлестнули Веру по щеке, и молодая женщина, всхлипнув, выпрямилась. Шумно вздохнув, собрала ладони влагу с потемневших сырых перил, протерла лицо. Некоторое время сидела, не двигаясь, с закрытыми глазами, изредка судорожно вздыхая. Но вскоре успокоилось и дыхание. Княгиня Таневицкая откинулась на прогнившую спинку скамьи, в последний раз вытерла слезы и задумалась. Выйти замуж и уехать в Петербург. Казалось бы, что проще. «Опыт замужества без любви у тебя, моя милая, уже есть», — с горечью напомнила себе Вера. Как и говорила маменька, ничего смертельного. Муж, он и есть муж, не тиран, и слава богу. Сотни женщин живут так же, чего ж тебе надобно? В 16 лет еще простительно мечтать о неземной страсти, начитавшись Пушкина с Вальтером Скоттом. А 10 лет спустя... Не смешно ли это все? 10 лет спустя, после короткого несчастливого брака, вдовства... Измотавшего ее деревенского хозяйства, вечных мыслей о том, что все не так, все неправильно, все ведет к ошибкам. Как хорошо было бы сбросить этот камень с плеч, уехать. Нет, не в Петербург, в милую Москву, где знаком каждый переулочек, каждый бульвар. Оказаться в Столешниковом, в родном доме с потрепанными портьерами, со штофными обоями в большой зале, с портретом отца на стене. С печью в синих и зеленых изразцах, из которых один у стены слегка отколот, и трещины похожи на собачью улыбающуюся морду. Как давно она там не была. И не думать больше ни об Азимах, ни о льнах, ни о продажах, ни об истериках Александрин, ни о карточных проигрышах Сержа, хотя бы неделю, хотя бы один день не думать. «Глупости!» — сразу же одернула себя Вера. «Совсем распустилась. Ишь, чего вздумала? Опять девочкой оказаться. Не думать ни о чем ей захотелось. Не думать о детях, у которых кроме тебя никого больше нет. Не думать об их будущем, за которое ты в ответе. Да, в ответе, моя дорогая. И нечего теперь искать виноватых, их нет. Не виноваты ни ты, ни покойный князь. Так уж вышло». У каждого свой крест, и у тебя он еще не настолько тяжел. Знала бы, Аннет, как ты здесь сидишь, пережевываешь свои страдания и мечтаешь поскорее от нее избавиться. Ничего подобного, — устало возразила сама себе Вера и потянулась через стол за вторым яблоком. Она всегда любила этих детей. Любила еще тогда, когда была их гувернанткой, и отчаянно жалела своих воспитанников, слишком рано оставшихся без матери. Но, Господи милосердный, если бы просто отдохнуть, переложить эту нестерпимую ношу на чужие плечи, передать все в руки человека, который сам попросил об этом, для которого это не будет стоить никакого труда, вздохнуть, спокойно перевести дух, Господи, уехать на зиму в город, мгновенно сбыть с рук Александрин, хоть немного развеяться самой, увидеться с братьями, с их знакомыми, вспомнить давние разговоры в московских гостиных о музыке, о литературе, об истории, а не только осенние псарни. Невозможно? Почему? «Барыня!» «Барыня! Господи, да куда ж вы подевались-то? Александра Григорьевна покушать просят! Чего подать-то им? Барыня Вера Николаевна!» Вера горько усмехнулась, встала со скамейки, бросила недоеденное яблоко в заросли мокрого жасмина, крикнула: «Я здесь, Домна, я иду!» И, выйдя из беседки, быстро зашагала к дому. В течение всей следующей недели Вера как ни старалась выбросить из головы мысли о Каманском, все ж постоянно вспоминала о нем. Дела навалились с новой силой. Вере приходилось снаряжать в Гжатск вазы с пшеницей, договариваться насчет холстов, спорить со старостой по поводу новой нарезки земли, отбиваться от Самойленка, которому опять приспичило покупать у нее рощу. Разрываясь между хлопотами, Вера то и дело думала о том, что вот если бы она была замужем, если бы пан Каманский был здесь и сам ругался бы с Акимом, а Самойленко дал отворот-поворот раз и навсегда. Она вспоминала лицо Каманского, всегда спокойное, с насмешливой и теплой искоркой в сощуренных глазах, его неторопливый уверенный голос. Вера не могла удержаться от улыбки, представив себе физиономии всех окрестных дам, когда те узнают, что безвестная московская гувернантка отхватила себе уже второго уездного предводителя дворянства. Напоминая себе, что до замужества Аннет она все равно не сумеет выйти замуж, Вера, тем не менее, понимала, что ее добрососедские отношения с Каманским все равно уже не будут прежними. Лучше будет в ближайшие дни дать ему определенный ответ. Но какой же, — мучилась она, — что ответить человеку, которого не любишь? «Пан Каманский, я принимаю ваше предложение, потому что мне так будет удобнее жить, а я в последнее время слишком устала?» Какая пошлость! Кто бы мог предположить, что придется задумываться о подобных вещах, а вот поди ж ты. Но, Боже правый, она и в самом деле устала, так устала за эти годы. «Что ж, пройдет, быть может», — утешила Вера саму себя, глядя в окно кабинета на клумбу с уже мертвыми, засохшими георгинами. «Скоро зима, вот-вот пойдет снег, будет валить днем и ночью, ляжет санный путь. Делать станет нечего, разве что шить да читать целыми днями, заниматься саннет, принимать редких гостей. А весной, возможно, стоит попросту нанять толкового управляющего и половина забот по боку. Можно будет и в самом деле уехать в Москву, в их старый дом. Почему бы и нет? Места всем хватит, а Мишка будет только рад. В последнем письме он пишет, что Никита уехал в свое Балатеево. Какие-то ужасы среди крестьян, чуть ли не бунт. Стало быть, и встречаться им, слава богу, не придется». При мысли о Никите давняя острая боль стиснула сердце. Вера зажмурилась. С минуту стояла неподвижно, взявшись за виски. Затем отошла от окна, села за стол и, придвинув к себе чистый лист бумаги, задумалась. Так случилось, что близких подруг у Веры не было. В институтах мадемуазель Иверзнева раздражала других девиц вечной книжкой в руках и полным нежеланием рассуждать о духах и украшениях. Вере же казалось нелепым часами болтать по-французски о преимуществах корсета на китовом мусе перед казенным с вульгарными деревянными пластинками. Лучшим ее другом всегда был Миша, с которым они были погодками и привыкли с детства делиться самым сокровенным. И сейчас, сидя в плохо освещенном кабинете, слушая, как свистит за окном ветер, Вера думала о том, что не в силах принять этого решения одна. А решать-то все же надо. И, скорее всего, глядя в черное окно, Вера вдруг спокойно поняла, что выйдет замуж за Каманского. У нее нет больше сил одной тащить непосильную ношу чужой семьи, чужого хозяйства. А впереди пустота. Никита забыл о ней, разве могло быть иначе? Вероятно, он, как и все здешние соседи, счел, что она попросту сделала блестящую партию, окрутив вдового князя Таневицкого. И Вера понимала, у него было право так думать. «Миш, я ждала 3 года», — ложились на шероховатую бумагу неровные чернильные строчки. Три года я ждала, что он вспомнит обо мне, напишет, приедет, хоть как-то напомнит про себя. Тщетно. Ты все время упрекал меня, что я не делаю к нему первого шага, но с какой же стати? Разве он не мужчина? Разве не от него я вправе была ждать этого шага и в эти три года, и много раньше? Но нет, ничего не было. Так кто же и в чем же упрекнет меня? Наверное, есть где-то на свете решительные особы, готовые взять судьбу в свои руки и преследовать мужчину криками о своей любви. Но я себя в такой роли не представляю. У моей Аннет действительно большие способности. Ей надо бы всерьез учиться музыке, а кто здесь сможет ее учить? Вести ее в Италию на собственные доходы невозможно. Содержание Сергея в полку слишком дорого обходится, а скоро и Коле поступать в университет. Александрин надо вывозить в свет, а в нашей глухомане сделать это невозможно. Миш, я снова выхожу замуж. Возможно, это слишком поспешно и глупо, но никак уж не глупее моего нынешнего положения, когда я каждый день рискую разорить пасынков и падчерицу своим неумелым хозяйствованием. Не знаю, стоит ли такой жертвы чувства господина Закатова. Я наперед знаю все, что ты можешь возразить мне. Все это за свою жизнь я слышала уже тысячу раз. Я знаю, что существуют особые женские уловки, тонкое кокетство, способные подвигнуть мужчину на немыслимые подвиги во имя любви. И уж во всяком случае умная женщина всегда заставит мужчину сделать предложение. Так, кажется, говорила маменька. Верно, она была права. Но что же мне делать с собой, не способной вовсе ни на какое кокетство? Да и что толку теперь говорить об этом? В мои годы, в моем положении. Вот сейчас пишу тебе это все и не могу понять. Чего же стоит мужчина, которого нужно обхаживать и улещивать подобным способом, ведя к женитьбе, как теленка на веревочке? Противно. А ведь так веками устраиваются браки. Миша, отчего же мне не пришлось кокетничать и кривляться с моим покойным супругом? И сейчас с паном Каманским. Неужто сей господин в его 43 года влюблен в меня больше? Больше и крепче, чем Никита, который, по твоим словам, за всю жизнь никого, кроме меня, не любил. Ты будешь говорить, что я постоянно стращала Никиту своей холодностью, своей насмешливостью, своей ученостью, бог знает чем еще, чего не должно быть в благонравной девице. Но отчего же других эти мои ужасные качества не пугали? Чего-то я, право, не понимаю в жизни и, боюсь, никогда уже не пойму. Но такова уж твоя единственная сестра, безнадежный сухарь и синий чулок. И ждать у моря погоды мне, боюсь, некогда и незачем. Обстоятельства требуют моего быстрого решения. Я выхожу замуж, Миша, и, поверь, от этого хуже, чем есть, не станет. Вера закончила письмо просьбой не сообщать пока о ее решении старшим братьям, пообещав, что напишет им сама, когда дело будет решено официально. Запечатав конверт, она положила его на стол вместе с прочими письмами, которые завтра надлежало отправить на почтовую станцию, погасила свечи и ушла в спальню. А ночью ей приснился Никита, там, в Москве, в их старом доме в Столешниковом переулке. Они были совсем молоды, чему-то безудержно смеялись, и Вера была крайне удивлена, проснувшись и заметив, что лицо ее и подушка в слезах. Письмо брату дожидалось ее в кабинете, и она тем же утром отправила его. Всю следующую неделю от Каманского не было ни слуху, ни духу, чему Вера, впрочем, была только рада. Холсты благополучно отбыли в уезд, по поводу жита пока еще ничего слышно не было. Холодным вечером, привычно прогуливаясь по пустой дубовой аллее, Вера размышляла. Может быть, не рассчитывать на помощь Каманского, а продать все прежнему покупщику, пусть и не по такой выгодной цене? Размышлялась, впрочем, плохо. Вечер был ветреным и промозглым, голые ветви дубов стучали над головой Веры, сбивая с мыслей. Под ногами то и дело попадались твердые катышки желудей, на которых легко было поскользнуться. Разумнее всего, конечно, было отправиться домой ужинать. Вера уже собиралась это сделать, когда из-за поворота аллеи ее окликнул незнакомый, очень тихий голос. «Барыня, доброго вам вечера!» «Здравствуйте», — машинально ответила Вера, открывая глаза и недоуменно глядя на женскую фигуру, робко стоящую перед огромным дубом. Поймав взгляд Веры, женщина низко поклонилась, и княгиня убедилась в том, что не знает ее. «Вы ко мне? Вас кто-то послал?» — осведомилась она. «Давайте в таком случае пройдем в дом, и там...» «Ой, нет, барыня милая, ни в коем разе!» — женщина испуганно всплеснула руками. «Я и так какой день сюда прихожу, чтоб вас одну застать. Все не случается. Только вот сегодня повезло, и вокруг никого». «Но кто же вы?» — уже с легкой тревогой спросила Вера, подходя ближе. И чудом сдержал вздох восхищения. Стоявшая перед ней женщина была очень хороша собой. Ей было явно за 30, и кожа ее смуглая, почти оливковая, как у итальянки, уже начала увядать. Но морщин еще не было видно на этом мягком, тонком, удивительно правильном лице, точенные черты которого заставили Веру вспомнить Рафаэлеву Мадонну. Черные, очень большие глаза смотрели из-под густого ворса ресниц испуганно, словно красавица вот-вот готова была развернуться и бежать прочь. Темно-рыжие, с бронзовым блеском косы лежали на затылке тяжелым узлом. Простое холстинковое платье было чисто и аккуратно. Черная шерстяная шаль без рисунка не скрывала великолепные линии плеч. Было очевидно, что это не простая крестьянка, а горничная или управляющая из богатого дома. «Кто вы?» — повторила Вера, сама не замечая, что любуется этим прекрасным, словно вышедшим из-под резца античного мастера лицом. Женщина опустила взгляд. «Я, изволите видеть, господин Андрей Львович Каманского дворовый, кухарка его, Глафира». «Так вас послал пан Каманский? Боже, сохрани!» С лица Глафиры сбежала краска. «Да если Андрей, господин Каманский узнает только, Христом Богом молю. Барыня драгоценная, не говорите ему, что я к вам приходила, не то». «Не беспокойтесь, я ни слова ему не скажу», — поспешно заверила Вера. «И называйте меня, пожалуйста, Верой Николаевной, мне так привычней». «Благодарствую. Да и вы уж мне тогда «ты» говорите. Мне тоже привычней станет». Вымученно улыбнулась Глафира, и Вера только сейчас заметила, что совсем недавно она плакала. «Я постараюсь», — согласилась Вера. «Отчего же вы? Ты хотела меня видеть. И почему такие предосторожности? Может быть, все же пройдем в дом?» «Ой, нет, ради Матери Божьей. Меня-то у вас в доме знают, не дай бог, господину Каманскому донесут». «И что же, в чем несчастье? Пан Каманский не позволяет своим людям разговаривать с чужими господами?» — улыбнулась Вера. Глафира только покачала головой, и ее темные глаза снова наполнились слезами. «Барыня, Вера Николаевна, вы прежде всего меня простите. Не в свое я дело лезу, еще как не в свое. И коли Андрей узнает, мне вовсе худо может быть, ведь кто я-то такая? Простая баба, крепостная, кухарка. А он ведь мне волю давал. Давал, да я-то не взяла», — с неожиданной гордостью сказала она. И тут Вера все вспомнила. «Так ты та самая Глафира, жена пана Каманского, это правда?» «Кто?» — одними губами переспросила женщина, и в ее расширившихся глазах мелькнул ужас. «Я жена». «Отродясь не было этого, Вера Николаевна? Да как я и помыслить могу, как и в голову только взять. Наболтали вам, а николи такого не было. Жила с ним, истинно вам говорю, много лет жила и сейчас живу, но о дерзости этакой и не помышляла, отродясь. В том и крест поцеловать могу. Бабы-змеюки всякое болтают, а я перед всеми честная. Да сохрани меня, Господь, барину в супруги набиваться. Ничто места своего не знаем». «У вас ведь есть дети», — медленно сказала Вера, слово за словом вспоминая последний разговор с Протвиной. «Это правда или тоже сплетни?» «Истинная правда. Двое детишек, Григорий и Савушка. Обоих Андрей Львович в частный пансион в Смоленске устроил. И они-то не в крепости, нет. Я до конца дней своих Богу благодарна, что все для них этак хорошо устроилось». «Но чего же вы хотите от меня?» Вера с тревогой заметила, что ее собеседница едва держится на ногах от волнения. «Пройдемте же хоть в беседку, вот сюда». Едва оказавшись на почерневшей скамье, Глафира не выдержала и расплакалась. Она плакала тихо, сдавленно, смахивая слезы углом шали и беспрестанно повторяя. «Ох, грех какой! Ох, сейчас, простите, парня!» Вера не старалась успокоить ее, по опыту зная, что от утешений может быть только хуже. Она смотрела через плечо Глафиры на темнеющий сад, на ветви дубов, раскачивающихся над едва заметной в сумерках дорожкой, и машинально стягивала на плечах накидку. «Вы меня, Христа ради, простите, барыня, что я к вам явиться насмелилась». Глафира, наконец, слегка успокоилась и подняла на Веру глаза. «Видит Бог, я вторую неделю храбрости набираюсь. Да вас еще одну и не застать! Спасибо, люди добрые рассказали, что вы в этой аллее по вечерам мацион совершаете, так я и решилась. Барыня голубушка, Андрей Львович ведь вам предложение сделал. Замуж вы за него выходите». Было заметно, как она старается держаться спокойно. Но в черных глазах женщины стояло такое отчаяние. Столько смятения было в ее стиснутых у груди, перевитых некрасивыми сизыми жилами, растрескавшихся руках, что Вера почувствовала, что у нее самой тоже сжимается сердце. «Глафера, я не знаю, что тебе сказал Андрей Львович о своих намерениях, но я не приняла никакого решения и уж во всяком случае не давала своего согласия». По смуглым щекам Глафиры снова побежали слезы. «Барыня, я ведь николи в жизни к вам бы не пришла», сорвавшимся на шепот голосом призналась она. «Потому кто я есть, чтобы промеж господ встрамляться? Я дело обычное, житейское, у кого из бар этого-то нету? Только люди говорят, что бабовинская барыня молодая, хорошая, добрая и с людьми всегда милостивы, и за 3 года ни один ейный человек на конюшне дран не был, а при покойном князе-то ух! И Трофиму Зосимову с дочкой вы волю добыли, а какая другая бы озаботилась? Я потому лишь и смелости набралась». «Глафира, ты очень любишь Андрея Львовича?» Напрямик, перебив эти бессвязные речи, спросила Вера. «Ты не хочешь, чтобы он женился на мне?» Мгновение Глафира потрясенно молчала. Ее лицо сделалось из смуглого бледно-серым. Затем шепотом сказала. «Да мое ли дело, барыня, хотеть или не хотеть? Андрей Львович и так мне много милости делал. Хватит с меня и того, что он детей наших с ним своими признал, учиться отправил. Другие-то разве так сделают? Вы погляньте, у всех соседей незаконные детишки так по двору и шныряют. И кто о них думает? Дворня, она дворня и есть, дело обычное». Как ни старалась Вера держаться спокойно, гримаса брезгливости скользнула по ее лицу, и Глафира испуганно умолкла. Чуть погодя, робко заговорила вновь. «Вы меня, барыня, ради Христа, простите, дуру, ежели я что не так говорю. Но ведь это истинно так. При дедах наших и отцах такое же было, и мы роптать не приучены. Андрей Львович и мне собирался вольную дать, да денег тоже. Да письмо какому-то приятелю своему в Бельск. Кухарка-то я хорошая». «Вот как? Он уже сказал тебе, что женится?» — поразилась Вера. Глафира собралась ответить, но не смогла. Слезы снова хлынули у нее из глаз. «Кабы вы, барыня, знали! Кабы только знали!» Сбивчивым шепотом говорила она, силясь унять рыдание. «Я ведь и впрямь их любила, Андрей Львович-то. Истинно любила, а не потому, что они барин, и его воле покоряться должно. Мне 17 не было, когда он меня в девичьей приметил. И сразу же к себе в горницу взял. Молодые они тогда были, озорные. Все мне стихи читали, про печальную свечу какую-то, да про ручьи, да еще что-то смешное, да этакое срамное, что и не выговорить. Про царя Никиту. Я уж чуть не плачу, говорю ему: Андрюша, да что ж ты, греховодник, мне толкуешь, срам-то какой! Нечто, господа, этакое сочиняют, ни почем не поверю. А он хохочет, заливается. Вечерами мы с ним на речку ходили, да Андрей Львович меня до самой воды на руках нес. А в саду-то сколько сиживали. А яблоки собирали. Да что тут? Ведь и грамоте выучил меня, терпения хватило. Я-то, дура, счастливая, бегала, а уж как меня стращали девки-то. Вот говорили, погоди, остынет к тебе барин, наплачешься. А он не остывает, да не остывает. Вот истинный вам крест, чуть не женился на мне. Отчего ж не женился? Вера произвела в уме нехитрый подсчет. Ведь в то время отец пана Каманского уже умер, некому было воспротивиться. А я-то, всплеснула руками Глафира. Я же и воспротивилась. Да где же это, барыня, видно, чтобы паны на своих кухарках женились? Я и вольную не приняла, как уж Андрей хотел. Кричал на меня даже, что я дура бестолковая и ничуть его не люблю. Только как же бы я за него пошла, даже если б вольная стала? Чтобы прочие господа сказали, здесь, в уезде. Да к нему бы сразу все ездить перестали. Ни в одном дому приличном с этакой женой не приняли бы, а каждый человек, он со своими должен быть. Как ни в обиду будь сказано и прочая живность. Лисы-то с волками не живут, и козы с быками. Да я бы Андрею через месяц наскучил, и сослал бы он меня в дальнюю деревню. Я там с дуру еще бы и повесилась. И чего бы путного вышло? Что бы с дитями нашими сталось тогда? Нет уж, ни на вольную, ни на свадьбу я согласия не дала. Слишком уж сильно любила его, грешная. Вера молча, пристально смотрела на нее. Она не улыбалась, но в ее молчании Глафира почувствовала какое-то одобрение и поспешно продолжила. И николи в жизни я с него никаких слов не брала. Внутри себя всегда знала и готова была, что не навек у нас с ним это, что рано или поздно женится на ровне своей. Так что не подумайте, я не отговаривать вас пришла. Спаси Господь. Кабы вы его любили, как я бы смирилась. Бог свидетель, успокоилась бы. И в Бельск бы уехала, в услужение поступила, и в жизни боли вам на глаза не попалось. Да только ж... Что только? Одними губами спросила Вера, поняв по изменившемуся лицу Глафиры, что сейчас будет сказано самое главное. Ты права, я не люблю пана Каманского. Ты пришла, чтоб узнать это, но... Коли не любите, вам с ним житья не будет. Твердо и спокойно сказала Глафира. В том на кресте забожиться могу. Отчего? Удивилась Вера. Ведь прочие живут и... Знам и дело живут. Так ведь не с ним же. Глафира умолкла, явно колеблясь и отчаянно теребя уже в конец перепутавшиеся кисти своей шали. Вера прекратила это бессмысленное занятие, положив руку на пальцы женщины. «Глафира, милая, скажи мне все как есть. Я ведь имею право знать, не так ли? Если ты боишься, я готова дать тебе слово, что пан Каманский никогда не узнает о нашем разговоре». «На кресте поклянитесь мне, барыня», — шепотом сказала Глафира, и в ее глазах загорелся странный сухой огонь. «Богородицу в свидетели возьмите. Тогда...» Она еще не успела договорить, а Вера уже вынула из-за ворота платья золотой крестик на цепочке и приложила его к губам. «Изволь, я клянусь тебе в том, что никогда и никому не расскажу. Такой клятвы достаточно? Если же ты недовольна, то я...» «Запойный грех у него, барыня!» Не дослушав, выпалила Глафира, и с ее лица снова сбежала вся кровь. «Вот как есть, истинно говорю вам! Никто про то не знает во всем уезде, ни одна живая душа!» «Только я да кучер наш, Евстафич». «Как?» — растерянно переспросила Вера, готовая услышать что угодно, только не это. «Глафира, полно, что ты такой? Истинный крест, барыня!» Кухарка страстно широко перекрестилась. Этого ей показалось мало, и она, торопливо дергая ветхий шнурок, вытащила из-за ворота медный крестик. «Вот крест вам в том тоже целую. Пьет запоями раз в месяц-два, беспременно». «Никто не знает, потому что у нас с Евстафичем уже порядок налажен. Оба знаем, что делать. Главное его на люди не выпустить, потому слух дурной пройдет. А Андрей Львович же предводитель, и вся округа его уважает. И ни в чем он вовсе не виноват, потому семейные у них это. И старый барин этаким же грехом страдал, и дед егоны». «Погоди!» Вера в полной растерянности поднесла руки к вискам. «Так что же это?» «Эти его уединения раз в месяц, про которые мне рассказывали...» «Рассказывали все-таки?» — всполошилась Глафира. «А что говорили-то? Не Капитолина Аркадьевна ли случаем?» «Почти что. Так стал быть...» «Спасением души вам клянусь, не виноват он!» — перекрестилась Глафира. «Запой — это ведь болезнь, и снадобья от него допреж не придумано. Мне так и доктор говорили, когда одного приезжали. Андрей Львович и сам мучается, когда в сознание приходит, и избавиться бы рад, да вот никак. И ни почем я бы вам не сказала, коли бы мне про вашу добрость не рассказывали. Не справиться вам с ним, барыня моя миленькая, ни почем не справиться. Я 15 лет с этим живу, все знаю, за 3 дня чую, когда на Андрея накатить должно, и ни на что не обижусь, хоть бывает, синяки после неделями не сходят. Потому знаю, не он это, а бес запойный, который в него вселяется. А вы-то как будете? И сами горе хлебнете, и он при вас через год вовсе сопьется, потому с запойным бесом умеючи надо. Тут терпешь да сноровка нужна, а вам до того ли, у вас ведь детки на руках, да к тому ж... Но как же он решился? Пробормотала Вера. Как он мог делать предложение, зная за собой такое? Он же должен был, боже мой, понимать. «Ах, барыня!» — горестно протянула Глафира. «Вот сразу видно, что вы допреж с таким отродясь не мучились. Он же себе в голову вбил, что как только на вас женится, сразу все с него схлынет, бросит и все, и с бесом запойным справится. Только не справится ему, душой клянусь. Нет от этого спасения. И ежели же вы для себя и для него погибели не хотите, то...» «Довольно, я поняла тебя. Отрывисто». Резче, чем она сама хотела, перебила ее Вера. «Я благодарна тебе за откровенность и клянусь, я не выйду замуж за твоего барина». «Глафира! Боже, Глафира, что ты делаешь? Немедленно перестань!» «Поздно». Кухарка повалилась на колени и, зайдя в беззвучном рыдании, прижала к лицу мокрый, испачканный подол Вериного платья. После нескольких бесполезных попыток вырвать подол, Вера сама неловко опустилась на пол беседки. «Глафира, ну, пожалуйста, ну что же это такое? Господи, да успокойся же!» «Храни вас, Господь, парня!» — глухо доносилась до нее. «Век Богу молить буду за вас и за детишек! Спаси вас, Богородица! Я и думать не думала! Спасибо, барыня, милая Вера Николаевна, спасибо!» В это время со стороны дома послышался зычный клич Домны. «Барыня!» Обе женщины вскочили на ноги. Крик повторился, и через мгновение Глафира уже не было в беседке. Вера успела лишь заметить, как в конце аллеи качнулись и вновь сомкнулись мокрые кусты. На влажной скамье осталась лежать черная шаль с перепутанными кистями. А к беседке уже спешила озабоченная горничная. «Барыня, там человек от госпожи Протвиной прибыл, грибы сушеные привез. Так что прикажете?» Домна умолкла на полуслове, застыв с открытым ртом на пороге беседки. Ее барыня сидела на скамье, уронив лицо в ладони. Плечи ее тряслись, и непонятно было, смеется она или плачет.